Дыхнув на печать, Столбунов со вкусом хлопнул по последнему документу, сунул ее в темное нутро сейфа и весело подмигнул мне. Мимо пасеки поедем. Не видел еще нашу пасеку-то? По последнему слову, можно сказать, на прессу обижен, не замечают. Лишнюю тонну хлеба отвезешь на элеватор, заметку на первую страничку дадут, а пасеки молчок. Не единым хлебом живем, товарищи писатели. Сейчас уже и сладкого хочется. В постановлениях, как сказано, развивать все отрасли. Вот то-то и оно. К вам посетитель просится, приоткрыв дверь, сказал бухгалтер. Кто еще там? Не наш вроде, с заявлением о приеме в колхоз. Ну, давай, пусть заходит. В кабинет боком протиснулся, неуклюже задевая локтями бухгалтера, человек лет под 50 в новом черном костюме со свежими порезами на лице. Видно, что торопливо и неумело брился. Не узнаешь, что ли, меня, председатель? Постой, постой. Не как Телятников. Митрофан Егорыч. Гаврилыч, спасибо, что вспомнил. Да раз тебе забудешь. Ты ведь самую тяжелую пору драпанул с колхоза. Без справки, воровским образом, можно сказать. Ну ладно, ладно, кто старый вспомянет. Тогда убежал, а теперь вот вернулся. Житья без земли мне нет и без чистых прудов тоже. Без родины, то есть. Долгонь к тебя, Митроха, мотала. Ну, рассказывай. Закуривай, ежели куришь. Бери вон. Я тоже узнал этого человека. Года 4 назад я встретил его в приемной Рубиловского райкома партии. Он сидел у стены напротив молоденькой секретарши и беспокойно просяще заглядывал в лица. Серые волосы его были спутаны, да и весь он, жилистый, в ворсистом шинельного цвета пиджачке, тоже был взлохмачен и помятый, словно его только что вытряхнули из барабана молотилки. Гремя тяжелыми плащами, входили в приемные люди, и никто не обращал на него внимания, потому что дней 5 подряд лили дожди, поля размокли, и теперь там, за дверью у Ведерникова, шел разговор о том, как бы поскорее вытеребить перестоявшиеся льны, скосить ячмень и посеять озимы. Много в это утро свалилось работы на секретаршу. Отложив книжку про шпионов, она отвечала на звонки, постукивая каблучками, бегала в кабинет докладывать. Когда же, наконец, сумела заняться странным посетителем, тот не смог ответить, кто он, рабочий или колхозник, и вызвал тем гнев секретарши. Что же вы между небом и землей, что ли? Митрофан Гаврилович Телятников под уклон годков действительно оказался как бы между небом и землей. После войны, когда в колхозах было плохо, он убежал из чистых прудов, поселился рядом с городом в Токолове, устроился в пекарне. Ему бы еще тогда стоило совсем переехать в город, заделаться, как мечтал, настоящим горожанином. И комната была в бараке, звал его директор, а он все тянул. Каждый день ходил из Токолова за 10 километров. И в жару, и в мороз торопился через луга на городскую окраину к железной дороге, откуда наносило угольной пылью и дымом. Были дни, когда уж он совсем решался покинуть Токолово. Но встав утречком и глянув за реку, где в молочном тумане паслись встреноженные кони, передумывал, тяжело вздыхал и необычно медленно шел потом на работу. Родная земля, такая же, как в чистых прудах, тянула его и звала. Но он противился этой силе, при встрече с соседями притворно весело выкрикивал: «Ну как, колхознички, живется, можется, а? От зари до зари, на уборке гори! А для меня час ударил, кепку хватаю и в пивнуху!» В войну служил он в обозе, попал под бомбежку. отлежал положенный срок в госпиталях и домой пришел с одним стеклянным глазом с осколком в левой ноге. Инвалид третьей группы. В документе было сказано: легкий труд в колхозе, не связанный с напряжением зрения. Разную работу ему предлагали, но Митрофан от всего отмахнулся, пристроился в Токлове. На работу он ездил на велосипеде, прихватывая по дороге то полено, то сено, клок. В деревне хозяйство, дом, корова. Вот так и мотался между деревней и городом. Ни там, ни тут не было у него полного порядка и счастья. Все какая-то половинчатость, ни деревенской, ни городской. В пекарне друзья подсмеиваются, на селе колхозники косятся. И бросил Митрофан Телятников всякую работу. Дети его выросли, разлетелись кто куда. Остался он с женой Акулиной Терентьевной, тоже нигде не работающей. Дом их на самом краю, на отшибе села, недалеко от реки Лозовицы. Спать они ложатся рано, вместе с курами. А с утра он начинает хлопоты. Хозяйство хоть и небольшое, но и для него что-то надо сделать. И каждая травинка, каждое бревно даются ему с боем. Корову попасти – плати. За дровами съездить – тоже деньги гони. «Всем бесплатно, а с меня деньги. Почему такое?» – шумит Телятников возле правления. «А потому, друг Ситный, что ты на земле живешь, от земли нос воротишь». «Колхозом брезгуешь? Из чистых прудов утек и к нам не пристал», — отвечают ему люди. «Бери любую работу в бригаде, и все тебе обеспечено, колхозником будешь, почет и уважение». Давно уже Телятниковы никуда не ходят, ни в кино, ни на спектакли, ни к соседям. Только в мае, в День Победы, пришел Митрофан Гаврилович в клуб, где под музыку чествовали колхозных фронтовиков, выдавали им премии. Как чужой стоял он в сторонке, а потом дрогнувшим голосом спросил председателя: «Ну а что ж мне-то, кроме грамоты, ничего не дают? Я ведь тоже...» «Насчет премии решило правление, а не я. Ты же, извини, не колхозник. Грамота от военкомата тебе полагается, мы выдали, а насчет денег народ постановил, извини». Заиграла музыка, кто-то запел: «Землянка наша в три наката,